Этот тактический зал пришлось восстанавливать, а во многом заново делать. Раньше, при Иру, такой зал имелся в каждом замке, как командный пункт для сегмента обороны. Это круглый зал, в его центре, на небольшом возвышении, кресло для командира. Вокруг, у стен, пульты для операторов систем обнаружения и обороны. «Готовность запасного КП?» – сухо спросил Сайсё Джимин. «Запасное КП доступно», – доложил соответствующий оператор. «Статус – готовность к активации. Разумеется, запасное КП на то и запасное, что пока никак не светится. И там командует сын Джимина, Сайсё Нифу, и он тоже проходил подготовку у Унарё. Начинайте проверку готовности систем», – приказал глава. «Наземным силам перейти в боевой режим». «Есть, глава». Касива сверкнул глазами и стал выдавать указания операторам. А Джимин смотрел на этих молодых парней и девушек, видел, с каким азартом они стали работать. И, если честно, мужчина испытывал сожаление. Сожаление от того, что клан Сайсё так поздно получил возможность обрести свою честь. Поздно для него, главы клана. Флот из 20 вымпелов вошел в систему Хайкари в час читого на удалении 60 кликов от населенной планеты. То есть флот вышел по-боевому. Каяха Рагюта, сидящему в кресле капитана корвета Дзёхафу, доложили, что кораблей, ни боевых, ни транспортных, не обнаружено. Но системы планетарной обороны Гарумина активированы. Вызов с Гарумина, сухо доложил штурман, Каяха Радой. Доложив, Адай продолжал смотреть на наследника. И когда тот сделал разрешающий жест, штурман произвел подключение. Перед Каяха Рагюта появился голоэкран. На экране Гюта увидел главу Сайсё. Мужчина был суров лицом и держался с достоинством. «Условия сдачи таковы», — сухо и властно произнес Гюта, не дав собеседнику сказать ни слова. «Деактивация систем обороны. Вы все строитесь в порту, без оружия и экипировки. Рядовым я гарантирую справедливый суд, такой же, как всегда», — не менее сухо и презрительно ответил Сайсё Джимин. «Клан Сайсё обвиняет клан Каяхара в небрежении. Небрежении честью, небрежении. Отключай», — сухо приказал наследник. Слушать заранее заготовленную речь повод Гюта не имел настроения. Голоэкран свернулся. «Флоту, перейти на запасные каналы», — приказал Гюта. «Связь с планетой запрещена». «Хай, флоту перейти на запасные каналы», — тут же подтвердил штурман. «Запрет на связь с планетой. Начать выдвижение», — приказал наследник. «Ордер крепость. Экономичный ход. Такой ордер применяется при схождении флотов в сражении. Впереди идут линейные корабли с мощными орудиями и щитами, перекрывая подход к вспомогательным кораблям. Носители в готовности выпустить кокеты. С планеты идет сигнал в подпространство», — доложил главный штурман. «Значит, скоро кто-то появится», — спокойно отреагировал Гюта. «Надо же, разорились на станцию связи. Поместье Акишира». Капитана Каяхара Димасу слушали очень внимательно. Семь немолодых мужчин, на скамьях вдоль стены глава клана, сидящий на невысоком помосте, в кресле с высокой спинкой, пристально смотрели на сгорбившегося Димасу. «Противник появился примерно через 5 бунов», — негромко говорил капитан. «Сейчас я понимаю, что их появление практически вплотную, это часть стратегии. Сначала у противника было 9 вымпелов, потом к его флоту присоединились еще 2 ганшипа, которые уже находились в системе. И ты хочешь сказать, не выдержал один из командиров, что 11 вымпелов разгромили флот в 20. Вы что, щиты не поднимали?» «Из 11 вымпелов», — мрачно ответил Димасу, «7 имели орудия ГК, и не по одному. Корвет Киоуша стрелял средними и большим зарядами. Причем, такое ощущение, что батареи у него стоят с крейсера. Второй корвет был обычный, только 2 орудия среднего калибра, а большой ганшип имел как минимум 8 орудий среднего калибра. Что за бред?» Это заговорил уже другой мужчина, с абсолютно лысой головой и при этом седыми усами. «Как ганшип может нести столько орудий ГК, да еще такого калибра? Я говорю то, что наблюдал лично», — сухо ответил Димасу. «Большой ганшип и оказался основным узлом их строя, опорой, от которой они оттолкнулись для атаки и на которой опирались в процессе боя. 14 августа 4049 года по ЗВ. Система Хайкари, планета Гарумин. В систему Хайкари, для усмирения мятежного клана Сайсё, прибыло 20 вымпелов. Основа линии – 2 корвета. Флагман Дзёхафу и недавно купленный у клана Дайгора корвет Йодой. Не новый, но недавно прошедший обслуживание, ремонт и модернизацию на верфях клана Сарасё, где, собственно, и был произведен когда-то. Оба корвета имели по 2 орудия ГК среднего калибра. Одно курсовое, одно в башне. Орудия были новейшими. Относительно орудий предыдущего поколения, они имели на 20% больше мощности выстрела и почти на 40% скорострельнее. В качестве авиакрыла корветы располагали 4 мла каждый. Кокеты, Акри, Хагетака – это легкие космические мла, с 4 плазменными 20-линейными пушками. И это, опять же, новые кокеты, последнего поколения. Клан Каяхара серьезно готовился к этой войне. Также в линии, условной линии, корабли занимали в пространстве положение кустами, ганшипы вокруг корветов, стоял ганшип Игре, тоже клана Каяхара, а также ганшипы Удзуки и Уся клана Хайфара, ганшип Югума клана Ямари, ганшип Йона Кадзё клана Бию, а вот от клана Юша, голодранцы С, Каяхара Гюта, прибыл ганшип Эйфику, довольно старый корабль без орудия ГК, поэтому он стоит не в линии, а все остальные перечисленные ганшипы, кроме Йона Кадзё, это относительно новые корабли, имеющие орудие ГК малого калибра. Все эти ганшипы принадлежали к одной серии, которую выпускал опять же клан Сарасё, тип Умы. Корабли были приобретены кланами благодаря целевым кредитным программам клана Дайгора. Ганшипы типа Умы, как уже говорилось, имеют одно курсовое орудие ГК малого калибра. Так как это ганшипы линии, то излучателей щита больше именно на носу корабля, соответственно, и носовая проекция щита более мощная. 6 зенитных автоматических пушек 30-го калибра, имеющих собственные танки для боевой смеси. Главное отличие от ганшипов без ГК – это усиленная батарейная сборка. Она состоит из 4 блоков. Поэтому ганшипы типа Умы обладают хорошим показателем веса залпа за трибуна. Трибуна – около 10 минут. Период между выстрелами у орудия ГК МК предыдущего поколения, при условии, что энерговооруженность равная, и неплохой энерговооруженностью щитов. Ганшип Йона Кадзё клана Бию – это вообще именно новый корабль, последнего поколения, тип Хатты. Специализированный ганшип именно для линии. У него нет зенитных автоматов, слабая проекция щита в корме, так себе по бокам и отличная в носовой проекции. И 2 орудия ГК малого калибра, курсовое и в башне. Самое интересное в истории этого ганшипа, что он сейчас кланом Бию арендуется. Угадайте, у какого клана они взяли этот ганшип? Первая буква в названии «Д». Соответственно, в линии сводного флота клана Каяхара сейчас находились 2 корвета и 5 ганшипов. 7 кораблей в линию, именно в линию, а не просто в строй, может поставить далеко не каждый клан, даже Китсу. 4 орудия ГК среднего калибра и 6 малого – это крайне серьезный вес залпа. Для уровня клановых войн, конечно, еще 9 ганшипов являлись кораблями охранения, вооружены исключительно зенитными автоматами. И это сборная солянка. Разные годы выпуска, разные серии, разные производители. 8 ганшипов клана Каяхара. Йосау, более-менее новый эскортный ганшип, произведенный кланом Сарасё. Хиэма и Йосина, тип Нинтака, эскортные ганшипы производства клана Накатами. Майса, Катага, Арай, тоже эскортные ганшипы, но уже совсем старые. И самая древняя лоханка Тацута, с 6 автоматами 30-го калибра, которые питаются непосредственно из основных топливных танков. 9-й ганшип, Эйфику, производство Накатами. Старый, но еще не совсем устаревший корабль клана Юша. Охраняли ганшипы 3 легких носителя и войсковой транспорт. Именно по носителям клан Дайгора оказал Каяхара серьезную поддержку. У Каяхара имелся один малый носитель, Хирю, 12 УС. Универсальных стартовых столов, выпускали Кокетытака. Машины не новые, совсем универсальные, то есть, космоатмосферные, перехватчики, вооруженные 4 20-линейными пушками и 4 внутренних подвески для ракет или управляемых снарядов. Малые носители Юкадзе и Микадзуки были кораблями более новыми, по 16 столов на каждом. Кокетыкуты, космические акри среднего класса, универсального применения, то есть их можно использовать, как чисто перехватчики, так и как штурмовики. Для первой роли на Кутай дополнительно вешаются блоки с 20-линейными зенитными автоматами в башне параллельного вращения, это когда сегменты башни с пушками могут вращаться независимо друг от друга, в добавлении к 4 курсовым 30-линейным пушкам. Для штурмовки на Кутай, в тот же самый слот, между кабиной и двигателем, устанавливается револьверная подвеска на 6 единиц. Если подвести итог, то флот Каяхара располагал полусотни мла, 52, если быть точнее, 8 легких космических перехватчиков Хагетака, 12 стареньких универсальных Така и 32 неплохих средних Кокетакуты. Особенность в том, что только так управлялись пилотами клана Каяхара, на остальных специалисты из клана Дайгара. Пилота Кри – это весьма специфическая и дорогая военная профессия, к тому же требующая немалого опыта для успешного применения кокитов. Войсковой транспорт Надзима – это совершенно обычный военный транспорт, 6 ботов и 200 бойцов. Как уже говорилось, в клановых войнах Шин редко используется десант и еще реже абордаж. Каяхара Гюта взял бойцов для того, чтобы потом навести порядок на Гарумине. При поддержке сверху, 200 десантников, плюс противоабордажные наряды других кораблей должны справиться с кучкой предателей. Поместье Акишира, цвет деревянных панелей, который имел алый оттенок, был словно обрамлением этого печального рассказа капитана Димасу. Наши носители еще только выпускали кокиты, а Унарё уже это сделали, с мрачным лицом рассказывал капитан. Как я понимаю, их стратегией было постоянное опережение наших действий. Они сразу пошли на сближение, а их кокиты ринулись к нам, то есть к носителям. Причем, у них были тяжелые машины, которые могут нести противокорабельные ракеты. Но сначала они атаковали нас кассетными зенитными ракетами. Это же словно швыряться деньгами. Отреагировал один из мужчин, слушающих Димасу. Видимо, они могут себе это позволить, дернул щекой капитан. После их кокиты использовали и противокорабельные ракеты. Именно они и выбили носители. Димасу. Рявкнул снова лысый мужчина с седыми усами. У вас было полсотни кокитов. 9 ганшипов охранения. Сколько же было у них кокитов, что вы потерпели такое позорное поражение? 100. У них что, была пара линейных носителей? Нет, коротко ответил капитан. Тогда объясни нам, как же так все случилось? Сколько было носителей у Унарё? 1. Снова коротко ответил Димасу. И примерно 20 кокитов. 14 августа 4049 года по ЗВ. Татамаюа. Дарьеираншидай. Все началось, как на симуляторе. Как-то буднично, без надрыва. Поступил приказ занять свои места, и пилоты направились облачаться в аваки, а потом пошли к своим кокитам, Акри, Мла в Империи Шин, и все это без особой спешки, без нервов, точно так же, как делали сотни раз в симуляторе, а потом вживую. Юа, забравшись в кабину и оказавшись в ложементе, совершенно на автомате подключила комбез и провела проверку систем, потом проверила боевую загрузку. В револьверной подвеске исключительно самонаводящиеся ракеты Яцираши. Это шиновские ракеты, подвески айранов специально переделывали, чтобы использовать шиновские боеприпасы. Чтобы не летать каждый раз за банальными ракетами Кэллири, Юэ это знала, потому что ее отец командующий флотом. Яцираши ракеты малой дальности, поэтому они небольшие и ими можно, не учитывая соотношение загрузки и предполагаемой активности действий, забить всю подвеску, то есть 12 штук. То, что были выбраны именно эти ракеты, говорило о том, что предстоит противодействовать другим кокитам. Также на внешней подвеске была размещена тяжелая зенитная ракета Амой. Такая ракета очень редко применялась в клановых боях, потому что тяжелые Акри использовали в Империи Шин только императорский флот и клан Дзюнтаку, что, практически, одно и то же. Тяжелые Акри – это кокиты для большой войны. Мало того, что они сами дорогие, словно цельноурановые, так еще и обслуживание по стоимости запредельное. Плюс пилотов надо готовить специально под такие кокиты. Да, тяжелые мла могут нести противокорабельные ракеты, что очень весомая заявка на победу, но такие ракеты тоже стоили очень и очень много. А без них применение тяжелых акри действий крайне сомнительное. Пройдясь по списку готовности и поочередно отметив все пункты, Юа вызвала ведомую. Готово, кокит проверен, вооружение проверено, доложила Миюра Шира. Айраны стояли на столах аншидая носами к воротам. На тех, которые были перед Юа, белела здоровая цифра 9. Кокит Миюры стоял, соответственно, перед 10-ми воротами, хвостом к Айрану Юа. Напоминаю, после вылета не висим рядом, заговорил на общей волне Камура Миуда. За вами будут выходить следующие машины. С аншидая должны вылететь не 10 акри по количеству столов, а 16. 6 машин сейчас стояли посередине ангара. После вылета уже стоящих на столах мла, эти тоже поставят на выход. Спорное решение, потому что возвращение будет весьма сильно затруднено. А если учесть, что какие-то могут быть повреждены, но иного выхода не было. Другого носителя у клана Унарё пока нет. В динамиках щелкнуло. Камурами пока закончил. Юа посмотрела вправо. Кабины были еще открыты, и она могла увидеть пилота соседнего кокита. Найл Бирн показал девушке большой палец. Наверняка ирландец еще и лыбится во все зубы, но зеркальное забрало скрывало его лицо. Кратковременный приступ тошноты. Значит, корабли вышли в обычное пространство. Готовность 2, тут же заговорил на общей волне Камурами. Юа нажала на кнопку закрытия фонаря. Он опустился, чавкнули уплотнители, зажужжала система доводки. Следом активировалась система жизнеобеспечения кабины и Абару, АВАК, пилотский комбез, Хантова. На контрольных экранах загорелись зеленым соответствующие значки, Абару слегка надулся. «Синий один», — снова заговорил Камурами. «Это третья группа кокитов. 4 Айрона и 2 Стыхина. Первые находились на корвете Киоуша, Стыхины на Кагуе. Синий один», — ответил командир группы Риц Цемилия. «Стыхины готовы, Айроны готовы». Как и все тибрицы, он говорил, затирая звук «Р». Третья группа имела задачу либо развить успех, либо парировать контратаку противника. Такой план накануне был озвучен пилотом. Юа была горда тем, что ее пара была поставлена на фланг. Это говорило о том, что ее навыки пилота и ведущего Камурами удооценивал, как одни из лучших. «Юа, с чего ты решила, что тебе нужно что-то доказывать мне? Докажи себе, жизнь принадлежит тебе, честь принадлежит тебе. Но я тобой горжусь, Юа. Как отцу, мне очень приятно осознавать, что моя дочь сама смогла достичь цели, которую себе поставила». Эта девушка вспомнила слова своего отца, Татама Хименея. Их, Юа и Цу, отношения с отцом трудно назвать идеальными, даже просто обычными. Они дети служанок, ошибки молодости наследника. Запасные варианты на тот случай, если наследник не оставит другого потомства. Татама Гуджа в свое время справедливо опасался, что его сын, который в юности очень лихо зажигал, может попросту откинуть сапоги в очередной выходке. Но потом наследник вдруг взял себя в руки и повел себя именно, как наследник, в том числе и по отношению к своим детям. Юа и Цу были введены в клан, перестав быть официально бастардами. Более того, Химини Хаджа очень жестко пресекал любые разговоры о происхождении своих детей. Юа и Цу получили отличное образование, им открыли любые дороги в клане, но, кроме наследования. Впрочем, если говорить откровенно, ни Юа, ни Цу совсем не горели желанием войти в список наследования. Юа хотела стать пилотом, а Цу работать с интеллект-системами. И их отец, заметьте, дал им возможность осуществить свои желания. «Всем!» – прозвучал в динамике резкий голос Камурами. «Готовность 1». Юа пробежалась по кнопкам. «Именно кнопкам, это военное оборудование, здесь все должно быть надежным». И иллирийцы, реализуя такой подход, ручное управление своими акри сделали вот таким. На кнопках, рычагах, педалях, гидравлических и электрических приводах. И ручное управление почти не пересекалось с обычным. На стыхинах, кстати, делали сенсорные кнопки, и это показало себя не лучшим образом. В Айранах иллирийцы пошли по пути еще большего увеличения надежности и еще большего разделения ручного и обычного управления. Ворота скрылись за чуть рябящей поверхностью щитов, а потом стальное полотнище за щитом пошло вниз. Айран дрогнул, когда стол двинулся к выходу. Юа запустила подготовку двигателей к запуску. Сейчас из дюз кокитов вылетел черный дым, это проверялась подача топливной смеси. Приглушенный грохот стартовой катапульты, девушку вжало в пилотский ложемент, мелькнул проем ворот и Айрон оказался в космосе. Юа подала на себя джойстик и запустила двигатели. По связи шел доклад, поочередно, о статусе после выхода. «Белый 9, вышла, готова», — доложила Юа. Аншиде остался за спиной. Девушка ощущала легкую дрожь, словно Айрон был в нетерпении кинуться в бой. Переходить в боевой режим пока рано. Нужно как можно больше оставить времени для активной работы. Люди-пилоты устают гораздо быстрее иллирийцев, используя нейроинтерфейс. Повторяю, наша цель — носители и кокиты. Порыкивал по связи Камурами. Не увлекаемся. Считать мы будем потом и ганшипы. 15 августа. Поместье Акишира. Я никогда не видел такого уровня пилотирования и, самое главное, взаимодействия, говорил капитан Димасу. 5 или 6 кутаев с Юкадзе они сбили сразу, в лоб, когда те пошли на перехват зенитных ракет. По сути, Унарё использовали эти ракеты, как отвлекающий фактор. Пока мы занимались ими, их кокиты подобрались вплотную. «А что в это время делали вы, капитаны ганшипов?» — спросил один из командиров. «Защищали носители», — рисковато ответил Димасу. «Пусть и отвлекающий фактор, но эти зенитные ракеты были серьезной угрозой. Тацута именно в этот момент получил фатальные повреждения, закрывая собой Микадзуки. «А что происходило с кораблями линии?» — сухо спросил глава. «Как я уже говорил, противник имел огромный вес залпа», — ответил Димасу. «Корабли линии никак не могли нам помочь, потому что Унарё в этот же момент и их атаковали. Я не следил, потому что было не до того. А когда их какие-то улетели, я увидел, что Йонакадзё выпал из строя. Игорь отходит назад, к транспорту, от Зёхофу». Голос капитана дрогнул. Он скривился, словно у него что-то резко заболело. «Что произошло дальше, Димасу?» Голос глава был тусклым, неживым. «Когда я...» Димасу крутнул головой, словно стоячий воротник формы сдавил ему горло. «Когда мы перегруппировывались, ожидая второй волны кокитов, противник смог отдавить корабли от флагмана. А потом, 14 августа 4049 года по ЗВ, система Хайкари, флагман флота Каяхара, корвет Бзёхофу. Это иллирийские абордажные капсулы. Адай, я это и сам вижу», — рявкнул в ответ Каяхара Гюта. «Сигнал абордаж. Группам выдвинуться к местам прорыва». Наследник скрипел зубами. Эти Унарё превратили эскадренное сражение в какую-то свалку. И кто мог предугадать, что носитель — это одновременно и десантный транспорт, причем с такими щитами, что может прорваться и к крейсеру. Корвет сильно тряхнуло. Унарё снова напомнили, что абордажники — это не единственная проблема корвета Дзёхофу. А еще рой плазменных зарядов пролетел мимо, в сторону остальных кораблей, предупреждая возможные действия по деблокированию Дзёхофу. «Адай, нужно как-то отойти к остальным», — рявкнул Гюта. «Приказ по кораблю: все, кто не имеет отношения к орудиям и ходу, к оружию». «Хай!» — Юдай рявкнул в ответ, не поднимая головы от пульта. Они снова выпустили кокиты. Носитель, сбросив десант, отошел за свои корабли линии, причем с такой скоростью, словно он был кокитом, а не здоровым кораблем. И да, то, что носитель находился прямо в линии, сильно укоротило плечо для кокитов. «Ты же не думал, что они остановятся на достигнутом?» — язвительно спросил наследник и поднялся. «Юдай, принимай командование», — властно произнес Гюта. «Поместье Акишира». Во второй волне вместе с их кокитами пошли и два скоростных ганшипа. Голос Димасу был какой-то загробный. «Так они прошли, даже не особо притормозив. Они использовали ганшипы как щиты, под их прикрытием подбираясь на близкое расстояние к нашим машинам. Я видел, как Хиэмай получил три Амаяри. Он взорвался практически сразу, даже капсулы с него не вылетели. Иосина сбили щиты эти ганшипы, а за ними налетели их кокиты. Юкадза получил сначала две, а потом еще три ракеты. Они выбивали носители. Мой Йосау смог сбить две ракеты. Почему на нас кокиты не налетели?» «Скорее всего, Димасу», — холодно произнес тот самый лысый мужчина. «Те кокиты, которые должны были атаковать вас, были сбиты ранее». «Да», — согласился капитан. «Думаю, так и было. Во второй волне было около десятка кокитов, может, чуть больше». «Что произошло с Дзёхофу?» — проскрипел Юджин сама. В голосе старика прорвались тоскливые нотки. Вот сейчас стало видно, что Каяхара Юджин очень стар. Морщины на его лице словно стали еще глубже. «Я...» — Димасу скрипнул зубами. «У меня нет точных сведений, но факт, что корвет был захвачен противником. 14 августа 4049 года по ЗВ, система Хайкари, флагман флота Каяхара, корвет Дзёхофу». Каяхара Юдай не верил своим глазам, но это был факт. Он и о капитана более не имел доступа к управлению. И это в тот момент, когда к корвету подлетели абордажные боты, то есть к противнику пришло подкрепление и, судя по количеству ботов, подкрепление многочисленное. «Симатта», — выругался пилот. «Хакеры», — спокойно прокомментировал Джогай Гизуцу. «Мы отрезаны. Его помощник, а также ответственный за интеллект системы рубки, в этот момент яростно долбил по сенсорной панели своего пульта. Проклятие», — прорычал он. «Да кто у них там? В жизни такой скорости не видел». Еще несколько мгновений шла невидимая, но ожесточенная борьба внутри цифрового пространства, а потом парень выругался. «Все, они добрались до центрального узла», — мрачно произнес он. «Сделать ничего нельзя. Корабль их, дерьмо». Парень шарахнул по сенсорной панели кулаком, расписываясь в своем бессилии. Каяхара Юдай несколько бунов сидел, хмурясь. «Кое-что все же можно», — поднялся он с кресла. Юдай дошел до своего пульта штурмана. «Эта система, которую он сейчас хотел задействовать, всегда имеет свое управление, которое не пересекается с основным. Система самоуничтожения. Юдай сел в свое кресло. Пару мгновений смотрел на экран, а потом вздохнул и ввел логин. «Юдай», — раздался в этот момент голос пилота, — «отойди от пульта». Штурман с удивлением обернулся и увидел, что пилот наставил на него ручной лучевик. «Что ты делаешь такое?» — изумился Юдай. «Все кончено, Юдай», — сухо процедил пилот. «У них абордажников, словно низуми, небольшие грызуны, бич кораблей времен Великой Армады. Мы проиграли, и я не собираюсь тут сдыхать». «Такое», — заговорил Юдай, — «от пульта отошел». Повысил голос пилот и поднялся из ложемента. «Ну?» Юдай несколько мгновений из-под лобья смотрел на сослуживца. Потом посмотрел на инженера и спеца по интеллект-системам. У них тоже имелось личное оружие. На второго пилота надежды не было, так как Мика спала с такой, это все знали. Девушка сейчас совершенно спокойно поднялась и пошла к выходу из рубки. «Такое, это предательство», — заговорил Юдай. В ответ пилот выстрелил. Юдай, даже не успев как-то среагировать, ощутил запах жженого пластика. Покосившись, бывший штурман и бывший ИО капитана увидел, что пульт поврежден выстрелом. «Юдай, ничего личного», — произнес Такуя. «Я понимаю, что тебе ничего не светит, но подыхать с тобой идут, а желания у меня нет. Кольцо сними». Юдай отвердел лицом. На левой руке, на мизинце, у него находилось кольцо. «Им-то же можно активировать систему самоуничтожения. И что, вы тоже с ним?» — спросил Юдай у других членов экипажа. «Юдай», — ответил Хироши, спец, по интеллект-системам, несмотря на сослуживца. «Сними кольцо». Пилот насмешливо посмотрел на штурмана. Юдай же поднял левую руку, сорвал кольцо и бросил на пол. Кольцо покатилось и, звякнув, упало куда-то под полики рубки. А Юдай положил правую руку на рукоять лучевика, кобура которого висела на поясном ремне. «Хочешь погибнуть вот так?» — спокойно спросил Такуя. «Я открываю?» — спросила Мика, стоя у двери. Юдай несколько мгновений размышлял, смотря прямо в глаза пилота. Поясной ремень с кобурой упал на пол, а в руках у Каяхара Юдай остался лишь короткий клинок, и штурман расстегнул форменную куртку. «Не против?» — Юдай взглядом указал на капитанское кресло. «Ты всегда хотел его занять», — усмехнулся Такуя, а потом уже серьезно добавил. «Юдай, давай сначала выясним, что с Гюта. Помимо всего прочего, делать сиппуку прежде господина невежливо». Юдай несколько мгновений думал, а потом кивнул. «Ты прав», — сухо ответил он. «Мика, открывай. Давай только без глупостей». «Ладно, Юдай», — вздохнул Такуя. «Если что, я успею увернуться». Когда в рубку ворвались бойцы Унарё, пилот бросил лучевик на пол, а бойцы в доспехах тяжелых пехотинцев уставили стволы пушек на членов экипажа. Вот забрало у одного из них открылось. «Кусаби сама», — буквально рявкнула женщина, причем тибридской внешности. «Мостик захвачен, вот это да», — пробормотал Хироши, разглядывая доспехи и необычное оружие. Это были определенно не лучевики, 6 крутящихся стволов, а их калибр такой, что можно палец засунуть. «Я, исполняющий обязанности капитана», — выступил вперед Юдай. «Могу я узнать, что с Каяхара Гюта?» «Скоро встретитесь с ним», — насмешливо ответила женщина. «В одной камере, поместье Акишира. Значит, мой сын либо убит, либо захвачен в плен», — произнес Каяхара Юджин. «Этого я не могу уточнить, Каяхара сама», — поклонился Димасу. «Димасу», — снова заговорил лысый мужчина с седыми усами. «Теперь он, Каяхара Инда, будет командующим флотом, точнее, его остатками. Скажи, а как удалось уйти вам?» — холодно спросил Инда. «Раз Унарё показали такую эффективность, то это выглядит очень странно. А мы не ушли», — посмотрел на теперь непосредственного командира капитан Димасу. «Нас отпустили, нас, и те корабли союзников, которые остались на ходу. Более того, корабли союзных кланов после захвата Дзёхафу вышли из боя. Предатели», — скрипнул зубами глава. Каяхара Инда посмотрел на Юджина очень нехорошим взглядом. «Очевидно, что, либо была какая-то договоренность с нашими союзниками», — последнее слово Инда произнес с изрядной иронией, «либо Унарё их не тронули, когда те показали свое отношение. Для нас итог одинаковый. Но почему отпустили наши ганшипы? 4 корабля, это все же не 4 какие-то. Тем более, пусть и поврежденный, но корабль линии. Надеюсь, ни у кого нет заблуждений, что Кусаби это сделал в стремлении избежать кровопролития». Новый командующим флотом поднялся, осмотрел присутствующих и остановил пристальный взор на главе. «Юджин сама», — негромко произнес Энда, без поклона. Мы ждем вашего приказа». Глава вскинул голову, словно только что проснулся, и уставился на Энда. «Готовьте флот», — хлестнул приказом глава. «Враг скоро будет здесь, и сломает об оборону Сёнзе свои зубы. Нужно объявить мобилизацию. Нужно поставить в строй всех, кто может носить оружие. Унарё будут нас убивать, уничтожать. Не будут щадить никого. Так же, как они убили моего сына. Но мы сможем отбиться и возродить наш флот. А я, мне нужно побыть одному». Глава 14. 15 августа 4049 года по ЗВ. Система Хайкари. Флот Унарё. Дарьеираншидой. Татамаюа легла в рек, капсулу последней. Несмотря на то, что на Аншидее имелось три капсулы, они все были заняты. Основные потери, относительно первоначального числа, понесли именно пилоты. Впрочем, они все знали, на что шли. Из кабины Юа самостоятельно выйти не смогла, ее оттуда доставали. Как и остальных восьмерых пилотов, которые сами смогли завести какие-то носитель. Еще три аэронозаводили при помощи ботов, их пилоты полностью истощились. Ровно половина кокитов оказались сбиты. Большая часть в первой фазе боя, когда у противника было много машин. Все-таки, когда преимущество почти в три раза, какой бы ты ни был умелый, все равно, работает закон вероятности. Ведомую Юа сбили именно на втором этапе. Как и положено ведомой, Шира прикрыла действия ведущего. Юа в этот момент заколачивала ворота на носителе. Шира только сухо доложила, что катапультируется, а в следующее мгновение ее айрон врезался в носитель. Юа так и не знала, успела ли Шира катапультироваться. С этими мыслями девушка и потеряла сознание, когда капсула, куда ее определили, заполнилась белым дымом. И вот она снова открыла глаза. Жуткая боль в голове пропала. А вот ощущение, что на ней надеты доспехи тяжа нет. Конечности были словно цельнометаллические. «Так, ну-ка спокойно, куда ты собралась?» — увещевала Кисара, когда открылась крышка капсулы. «Чего стоим?» Достали ее и на стол. К удивлению Юа, доставали ее из капсулы Унарё Айми и Рэви. Крепкие дамы запросто вытащили ее из капсулы, словно в ней было пара канов. «Ши!» — в горле у Юа словно прошлись железным ёршиком. «Здесь она!» — деловито ответила Рэви. «Вон, в соседнем ящике отмокает». У Юа отлегло на душе, и когда она оказалась на диагностическом столе, то ее потянуло в сон. «Подожди, не спи пока», негромко и даже ласково, произнесла Айми. «Сейчас снова положим в капсулу, выспишься». Сколько времени она лежала на столе, Юа не отразила. Все было в каком-то тумане. И, похоже, все-таки провалилась в сон, потому что она снова оказалась в кабине своего Айрона. Засветилось окно перехода, и в системе появился исполинский корабль. Прибыл транспорт буксир Вилунд, и не один, а в сопровождении еще трех транспортов, Мидлкарга, десятитысячники. Для сравнения, Вилунд примерно в 6 раз больше. «Ничего себе!» – присвистнула Кими, когда увидела результаты сражения. 2 чужих корвета, с виду более-менее целых. Поблизости от них висел какой-то ганшип. Еще один ганшип явно неуправляемо дрейфовал. Пара носителей, сильно поврежденных, потому что даже с большого расстояния видно, что они закопченные и имеют здоровые пробоины. Еще один носитель подальше, и он вообще пребывал в состоянии 2 отдельных частей. На фоне планеты виднелся какой-то транспорт. Пара облаков обломков, одно облако здоровое, видимо, его составляли части не одного корабля, второе поменьше. Какие-то кри, целые и по частям, дрейфовали около кораблей. «Химини», — заговорила Кими, когда с ней связались с Киуаша, а на появившемся экране появилось лицо мужчины. «А почему тот транспорт так далеко?» «Пытались убежать на планету», — ответил мужчина. «А у нас-то какие потери?» — поинтересовалась женщина. «Я вроде все корабли вижу, и они в порядке. У кораблей повреждения есть, но не критические», — ответил Химини. «Больше всего мы Акри потеряли. Вот их всего половина осталась». Кими на это вздохнула. «Что же поделать? Такова судьба пилотов. Я хочу, чтобы ремонтные команды сначала поработали с Киуаша и Аншидеем», — деловито стал говорить Химини. «И Арабеллу надо забрать на Эйрин». «А что с ней?» — тоже деловито спросила Хайрунин. «Аварийное отключение одного из реакторов орудий», — ответил Татама. «Там пришлось сектор изолировать и отстрелить орудийный блок. Утечка произошла. Проблемка», — закусила губу Кими, размышляя уже над ремонтом. «Так, а потом?» «Потом с Рюриковым будете работать», — сухо отозвался мужчина. «Нас уже к тому времени в системе не будет». «Поняла», — кивнула Хайрунин. Химини несколько мгновений молчал. а потом на его губах промелькнул намек на улыбку и мужчина подмигнул. «Странные у нас, конечно, отношения», — выразила свое отношение Кими, когда экран свернулся. Женщина посмотрела на обручальное кольцо, на безымянном пальце левой руки, а потом, словно спохватившись, резко убрала руку. «Планета Гарумин». Когда к упавшему боту прибыли бойцы Сайсё, то выжившие десантники Каяхара даже не пытались сопротивляться. Но так было не во всех случаях. Предыдущий бот, конкретно эта команда клана Каяхара, в самом прямом смысле слова захватывала. Там пилоту удалось машину все же посадить, десант выжил, весь и отряду самообороны пришлось пострелять. Впрочем, сопротивление было вялым и бой быстро завершился. При этом бойцы Унарё демонстративно не вмешивались в это. Даже когда боты посыпались с неба, военные Унарё лишь сообщали координаты, а разбираться с ними они предоставили местным. Из шести ботов два разбились так, что никто не выжил. Эти два бота были сбиты первыми, поэтому упали с большой высоты. А вот следом за ботами с неба, в объятиях пламени, рухнул ганшип. Причем он не разбился, а приземлился, пусть и жестко. Вот к нему тут же сорвались люди Канга, а местные, наоборот, не полезли. Десантники, когда их раздели до формы и проверили, молча залезали в грузовой флайер. Во второй такой же флайер грузили носилки с ранеными, и вскоре он умчался. Погибших пока выкладывали на земле, в синих пластиковых мешках, им уже все равно, спешить не надо. А вот еще одного пленного подвели к командиру отряда, Сайсё Ихара. «Кого я вижу?» — с усмешкой произнес Ихара. «Сам Нидака Сейрин-сан. А что случилось с вашими знаками, Нидака-сан? Помнится, вы имели звание Тай. Почему сейчас всего лишь Сёй? Тай, капитан. Сёй, младший лейтенант, младший командир. Слишком умный, Ихара-сан», — криво усмехнулся Сейрин. «Вы же помните, мне не нравится, когда всякие мудаки указывают, как командовать, ни хрена в этом не понимая. Вот и договорился». Ихара сделал жест, чтобы с собеседника сняли стяжку. Один из бойцов подошел, вытащил нож и перерезал широкую белую пластиковую полоску, которой были стянуты руки мужчины. «Скажи-ка, Сейрин», — произнес Ихара, — «а кто же это у вас такой гений, что догадался выбросить десант с неподавленной планетарной защитой? А если бы мы вас тупо на орбите сожгли, да дебилов-то полно?» Ихара тоже перешел на общение без этикетов Сейрин, разминая затекшие руки. «Сам же знаешь, был бы я командиром, никуда бы никто не полетел, но я сидел в боте. Полетели, так полетели. Вы нас дальше-то куда? Никто не выжил. Сейрин, зачем тогда раненых собирать?» — выгнул бровь Ихара. «Тем более, что мы, считай, уже один клан. Снова. Вот как», — недоуменно произнес Сейрин. «Тогда зачем было это все?» — он сделал жест в небо. «Как ты говоришь, дебилов полно», — сухо ответил Ихара. «Вот и надо было их число уменьшить. Желательно, прямо до ноля. Так что тебе волноваться, я думаю, незачем. Я прекрасно помню, как ты здесь себя вел, и Джимин сама помнит. Поэтому, Сейрин, тебе лучше вспоминать». «Что вспоминать?» — не понял Сейрин. «Учебку», — усмехнулся Ихара. «Унарё так гоняют, что мужики плачут по вечерам, как детишки». «Да, Юта». Стоящий рядом боец согласно усмехнулся и одновременно поежился. Сейрин же несколько мгновений пристально смотрел на собеседника. «Ихара», — глухо произнес он, — «если это...» — «Какие шутки, Сёй?» — уже холодно ответил Ихара. «Я же тебе сказал, мы станем одним кланом. А у Кусаби сама планка готовности вон там», — мужчина показал в небо. «Столкнешься с Альфой или Бетой, сразу поймешь», — хмыкнул Ихара. «Если успеешь, конечно. Но ты не переживай. У них поговорка есть, знаешь какая? Не умеешь ходить — будешь бегать. Не умеешь стрелять — будешь. Как там, Юта? Будешь много стрелять?» Боец снова поморщился. «Вот, Юта, думал, что не умеет», — хохотнул Ихара. «Пару ночей на стрельбище, под чутким руководством госпожи Рэви, и случилось чудо». Сейрин молчал, смотря на бывшего соклановца, а потом из него словно штырь вынули. Мужчина сгорбился и даже вроде в размерах уменьшился. «Ихара, если так», — Сейрин осекся, — «то можешь даже немного расстрелять». «О, вот и шутки пошли, узнаю старину Сейрина», — хлопнул по плечу мужчина Ихара. «Корвет Киуаша, Сайсё Джимин. Поздний вечер по времени Шин». По прибытию на корвет, Сайсё Джимин лично наблюдал то, о чем говорил его сын, Нифу, побывавший на Гунтае. Выйдя из бота в ангаре корвета, глава Сайсё видел не муштру, не подавляющую инициативу подчиненных волю главы. Джимин видел осмысленность. Люди на палубе, члены команды, они не суетились. не делали вид, что работают. Все вокруг были заняты делом, и это выражалось даже в том, что люди просто болтали друг с другом. Возможно, это не видно изнутри, но очень заметно, когда человек долгое время, а особенно никогда не был в обществе, где нет места праздности. Поэтому Сайсё Джимин не удивился, когда, придя в тактический зал, увидел, что глава Кусаби и адмирал Татама о чем-то живо беседуют. Если подчиненные так охвачены осмысленной деятельностью, то и руководители вряд ли предаются роскоши лени. «Кусаби сама», — с выражением произнес Джимин. «Вы желали меня видеть?» «Да, Сайсё-сан», — деловито произнес Кусаби. «Я хочу поручить вам дело». И Джимин не стал спрашивать, какое конкретно дело. «Если он здесь, значит, нужно просто подождать и все расскажут». «Олег», — бросил Кусаби. В центр зала вышел молодой парень. Он поднял руку и резко опустил ее, когда около его пальца появилась яркая белая точка, и рядом с ним повисла объемная картинка, изображение какой-то планеты, причем, атмосферной и скорее всего кислородной. «Стало известно», — заговорил Олег, — «что в системе Рю, владения клана Юша, обнаружено месторождение урана, небольшое и довольно труднодоступное. Поэтому клан Юша до сего времени не мог добывать уран, и привлечь средства извне также опасался, справедливо считая, что после этого клан могут не просто отодвинуть, а уничтожить. Для привлечения дополнительных средств клан Юша и решился на союз с кланом Каяхара». Олег перевел дыхание, одновременно укрупняя карту до отображения системы целиком. «Помимо этого», — продолжил парень, — «в системе, на других планетах ведется добыча иных полезных ископаемых, например, железных руд. Будет разумно произвести дополнительную разведку, с целью выяснения полной картины. Взятие под контроль данных территорий нужно производить в ходе этой кампании, потом это будет сделать гораздо труднее юридически. Ну, да, сейчас Унарё в своем праве, а потом это придется делать уговорами и экономическими методами. Клан Каяхара, а если быть точнее, то компания Тицу, которой руководил я», — заговорил Каяхара Йон, — «обладает всеми необходимыми специалистами, а также есть оборудование. Правда, его недостаточно. По окончании мятежа, клан Каяхара предоставит все необходимое для разведки и начала работ. Говорит, как подчиненный, но самостоятельный руководитель своего сектора работ», — отметил Сайсё Джимин. «То есть Каяхара уже просчитаны и включены в систему. Согласно плану «Цепная молния», — продолжил Олег Шелихов, — клан Юша должен был лишь выплатить контрибуции. Но в свете выше озвученного, насчет клана Юша был составлен отдельный план дополнения. Этот план предусматривает, что клан Юша будет поставлен в такое положение, что он вынужден будет заключить хидоси с кланом Тинной. Согласно предложению главы Кусаби, за реализацию плана Хиевасенса будет ответственен Сайсё Джимин. Олег отступил назад, в полумрак у стены. «Джимин-сан», — заговорил уже Кусаби, — «вы, как тот, кто привык использовать систему сдержек и противовесов, как никто более подходите в качестве координатора этого плана. Нам нужно, чтобы клан Юша осознал выгоду заключения хидоси. Опять же, как тот, кто был, под, скажем так, жестким управлением, вы сможете не передавить. Нам не нужно, чтобы клан Тинной в глазах клана Юша стал вторыми Каяхара. Но и так, чтобы Юша свою линию протащили, тоже неприемлемо. Я планировал, что для начала наш флот проведет акцию объяснения. Я прошу прощения», — несколько сипло заговорил Сайсё Джимин, на которого внезапно навалили такое серьезное дело. Мужчина, если говорить на чистоту, слегка обалдел от такой скорости принятия решений. Взять и поставить ответственным за очень серьезное направление вчерашних неудачников. «Правду говорил Нифу, клан Унарё – это совершенно другой тип клана. Вы не согласны с моим мнением и вашим назначением, господин Джимин?» – холодно спросил Кусаби. «Нет, я готов, Кусаби сама», — заверил Джимин. «Вопрос в другом. Что будет с другими кланами-союзниками Каяхара? Их вооруженные силы будут уничтожены», — за главу жестко ответил Химини-сан. «На кланы будут наложены контрибуции, их ресурсы, с помощью которых можно вести войну, будут изъяты». «Ясно», — кивнул Джимин. «Тогда», — мужчина задумался, — «я так понимаю, что эти действия будут произведены в ближайшее время?» — спросил Джимин. «Верно, Джимин-сан», — ответил Татама. «Наш флот уже готовится выступить. Тогда, я бы хотел заметить», — Джимин подыскивал слова, поэтому в его речи возникали паузы, — «что с кланом Юша нужно поработать попозже. Джимин-сан, теперь заговорил Кусаби сама, за это направление ответственны вы. Результат, который нужно получить, вам известен. Вы должны подробно проработать план и представить его. За данными и аналитикой обратитесь к коллегу. Вы также вольны привлекать любые ресурсы вашего клана и те, которые вам понадобятся от клана Тинной, по запросу, конечно, в том числе и военные. Спрошу еще раз, вы беретесь? Конечно, Кусаби сама, Джимин даже вытянулся. Я готов внести вклад в общее дело. Хороший ответ, Джимин-сан, чуть усмехнулся Кусаби. Лично для вас это поручение станет чем-то типа экзамена. В зависимости от результата, вы будете поставлены на то место, которое будет вам больше всего подходить. 16 августа 4049 года по ЗВ. Система Хайкари. Хьява Юмика. О том, как закончилось сражение, лично Юмика узнала по приказу, который ожидала. А именно, прибыть с приданными ей людьми на Гарумин. Требовалось разобраться с тем, что творили на этой многострадальной планете Каяхара, запротоколировать показания свидетелей, в общем, сделать правильно оформленный инцидент, юридически безупречно оформить причину и обосновать действия клана Унарё. Конечно, подтвержденных фактов было уже и так с избытком, но все же необходимо соблюсти процедуры. Это касалось больше людей, которые подчинялись Юмика, а непосредственно ее и того небольшого круга молодых людей, которых девушка лично и долго отбирала, интересовало другое. Отделу кадров, сиречь собственной безопасности, нужны были люди, которые будут оповещать Юмика о происходящем на Гарумине, после того, как систему покинет флот. И для начала Юмика приказала пилоту бота не сразу садиться, а пролететь над планетой, чтобы получить первое представление. Для этого девушка спросила у Конга, который тут уже долгое время находился, где именно лучше пролететь. Зрелище было удручающее. Окраины городов – это самые настоящие лагеря для преступников. Дома какие-то серые, многие наполовину разгромленные, словно там уличные бои шли. На улицах, грязных настолько, что это было видно с высоты, жители перемещаются небольшими кучками, видимо, бандами. И это они еще быстро пролетели. Боты – это все же не флайеры. Канг встречал их в порту. Когда Юмика вышла из бота, парень подошел к ней, и девушка увидела, что тот паренек, которого она помнила, он здесь был лишь снаружи. В глазах Канга Юмика увидела усталость, и что-то неприятное, холодное. «Добро пожаловать в карантин», — невесело усмехнулся Канг. «В карантин?» — не поняла Юмика. Они беседовали, чуть отойдя от аппарели. Мимо них шли остальные прибывшие, в сторону нескольких больших флайеров. «Ну, это самое мягкое, что я смог придумать», — скривился парень. «Остальные сравнения будут нецензурными. Глава знает, куда послать на обучение. Странная у тебя ассоциация», — заметила девушка. «Специально так считаю, чтобы сохранить хоть какую-то взвешенность», — ответил парень. «Иначе хочется иногда вызвать орбитальный удар. Едем. Введу тебя в курс дела». Парень сделал жест в сторону флайера, который стоял у края небольшой посадочной площадки. «Сначала, давай сравним приказы», — заговорил Канг по пути. «Мне приказано сформировать систему охраны порядка, то есть Кайсацу и другие службы, включая пожарных, спасателей». «Ну, тогда мой приказ — это дополнение», — ответила девушка. «Если коротко, мне нужно сделать спецслужбы. Клан Сайсё нам в какой степени будет помогать, а вот это интересно», — Юмика, ответил Канг. «Никак, клан Сайсё, как не оправдавший доверие подданных империи, отстранен от управления этой территорией. Самое любопытное, что другого клана здесь также не будет». «Как это?» — не поняла девушка. «А наш клан?» «Нет, я же говорю, не будет здесь клановых структур», — ответил Канг. «Денис сама лично мне это сказал. На Гарумине будет администрация, не основанная на клановой структуре. Гарнизон будет», — Канг показал на себя. «А вот чиновников, состоящих в клане, не будет», — продолжил он. «И это, кстати, больше твоей заботой станет». Юмика вопросительно посмотрела на парня. «Отбор кандидатов», — пояснил Канг. «Понятно», — девушка нахмурилась. «Объем работ только что очень резко вырос. И что за идея, не создавать клановых структур? Почему она узнает о таком проекте только сейчас, на месте?» «Да, Денис, сама просил передать тебе», — произнес Канг, когда они подошли к темно-синему флайеру. «Что это будет странно, если экзамен не напрягает?» «И рекомендовал побольше записывать. потому что дипломную работу никто не отменял. Юмика сначала посмотрела на Канга недоуменно, а потом выдохнула. «Дипломная, значит, и это говорит ей студент первого курса, вот же как бывает в жизни». А во, эта девушка оценила мощность приводов, которые подняли дверь флайера. «Бронированный», — криво усмехнулся Канг, похлопав по корпусу флайера. «Изъяли у бывших местных хозяев. Вот так они перемещались по своей, заметь, территории. Прошу». Юмика забралась внутрь. Канг сел рядом, то есть тоже на заднее сиденье, а водитель сидел впереди, за глухой переборкой. «Незачем быдлу смотреть на господ», — хмуро ответил Канг на вопросительный взгляд девушки. «Вот так тут было все интересно. А если завезут в какое-нибудь неприятное место?» — иронично спросила Юмика. «Вся обслуга была не местная», — ответил парень. «А здесь чужаков сильно не любит». Он поднял руку и коснулся двумя пальцами динамика за ухом. «Ченг, полетели», — сухо произнес Канг. Дверь опустилась. Через некоторое время Юмика услышала звук работы репульсоров и ощутила, что флайер стал подниматься. «Сейчас мы летим к Рюрикову», — заговорил Канг. «А он тут что делает?» — недовольно спросила девушка. «Клана же не будет. Ну, если честно, я даже рад, что на первых порах он возглавит военно-гражданскую администрацию», — ответил парень. «Но будет только он и еще несколько человек. Именно клана, как я и говорил, не будет. Глава указал на это особо, чтобы мы отбирали людей на месте. Рюриков здесь на первое время. Присмотреть за студентами», добавила про себя Юмика. Хоть Рюриков ей и не нравился, точнее, он ее раздражал. И Юмика честно признавалась себе, что мужчина ее раздражал именно потому, что, фактически, был специалистом в той же области, что и она, только гораздо более опытным. Юмика посмотрела в маленькое окошко. Толстое стекло было мутноватым. Они сейчас летели над пригородом. Дома были невысокие. «Ты про Тинной уже знаешь?» – спросила девушка. «Конечно», – ответил Канг. «И что думаешь?» – спросила Юмика, посмотрев на парня. «В смысле, согласен ли я?» – иронично отреагировал Канг. «Ты идиот, это выключи», – хмуро сказала девушка. «Я про то, что ты, как ни крути, являешься, будешь являться наследником клана. Клана Китсу». Канг фыркнул в ответ. «Ну и буду», – пожал он плечами. «Вечным наследником. Причем, формальным. Юмика, это не совет, просто я так считаю». Канг с улыбкой посмотрел на девушку. «Рекомендую не думать клановыми мерками», — произнес парень уже серьезно. «В смысле, отвыкать от клановых привычек. Что ты имеешь в виду?» — не поняла Юмика. «Наш глава делает что угодно, но только непривычный шиновский клан», — ответил парень. «Гарумин тому яркий пример. На территории Тинной не будет привилегий по праву рождения. Ты же сама так делаешь. По необходимости», — хотела возразить Юмика, но задумалась. Она смотрела на грязный пол флайера, на носки своих десантных сапог, тут все были в военной экипировке, и признавала, что действия Кусаби, они похожи на формирование клана, но по итогу получается нечто большее. Та же идея закладывается слишком основательная, объемная. «Подлетаем», — произнес Канг. Юмика посмотрела в окошко. Флайер летел над незаселенной местностью. «Кто-то от флота возвращается», — заметил Канг, смотря в окно. «Наверное, глава Сайсё. Он вчера вечером улетал». Юмика посмотрела в ту же сторону и увидела в небе черную точку, а за ней белый след на голубом фоне небес. «А мы-то куда летим?» — спросила девушка. «В их замок», — ответил Канг. «Пока-то они здесь. И они все-таки символ власти», — чуть усмехнулась Юмика. «Это мы знаем, что временно. Ну, видишь, ты все понимаешь», — хитро улыбнулся Канг. «По сути, выходит, что подданные императора станут подданными клана Тинной. Владимир Александрович, зачем мне так смущать умы? Нет, я не хочу так перешивать людей. Просто на территории клана Тинной не должно остаться подданных императора. Только члены клана Тинной. Заметьте, не подданные, то есть просто люди, живущие на территории клана, а люди, ощущающие принадлежность к клану». Хитро. «Но этим самым мы не привлечем слишком пристальное внимание хинадзинов. Те же Сага нас за такую инициативу не прихватит. Открою вам небольшой секрет, Владимир Александрович. Люди императора, заметьте, не Сага, а именно люди императора за нами и так уже следят». «Вот как? Откуда такие сведения?» «Личные источники. Надежные. Так что, если мы сильно оборзеем, поверьте, нас очень быстро поправят. А сильно это насколько, зависит от того, какую пользу мы будем приносить Шин». «Ага. Поэтому мы и собираемся тибрит потрепать, пока это слишком громко звучит. К тому же, Получается, что мы, наоборот, некоторый порядок наведем на этой части их фронтира. Но да, фактически, мы будем проводить политику шин на территории Тибрита. Поэтому, Владимир Александрович, борзеть мы можем серьезно. Поэтому же нужны люди в армию. Много людей. Взять Грумин, мы оттуда вряд ли наберем много пахарей или техников. Там люди привычные брать нужное им силой оружие. Мы предоставим им такую возможность. Но обучать будем всех, это условие по умолчанию, причем независимо от желания. Человек, не имеющий кругозора, для нас будет опасен. Сегодня он за нас, завтра его в обратном убедят. Люди должны иметь четкие убеждения, основанные на уверенном знании, а не на вере. Слышал бы вас товарищ Ленин. Скорее, товарищ Сталин, Владимир Александрович. Денис, напомните, в каком мегаполисе на Земле так преподают историю? На дне. Там очень хорошо понимаешь силу образования. Кстати, про образование. Про Тибрит, это серьезно, Владимир Александрович? А вы не можете не вынюхивать? Да, это пока лишь прожект. Нужны будут очень специфические кадры, которые потом смогут дать картинку изнутри тибритского общества. Вы бы подошли, Владимир, но вы вряд ли сойдете за юного студента. Да, к сожалению, годы бегут и очень быстро. 17 августа 4049 года по ЗВ. Система Юрай, Сёнзы, столичная планета клана Каяхара. Столица город Каха. Главная резиденция клана Каяхара, поместье Акишира. На Ингаву, где сидел глава клана, бесшумно отодвинулась дверь из комнаты. И из дома вышел невысокий человек, в балахонистой темно-серой одежде. На его лице была черная маска. Глава, произнес мужчина, опустившись на одно колено. «Говори, Урио», — негромко бросил Каяхара Юджин. «Мы помогли Индосану», — ответил мужчина. «Все цели, им указанные, были исполнены». «Наконец-то хорошие новости», — произнес глава. «Инда отбыл?» «Да, он улетел на Акку», — ответил Урио. «Вместе с Натарасаном и своими людьми. Думаю, они уже в подпространстве. По условиям, цели должны быть исполнены так, чтобы подозрение пало на вас, а ты теперь должен исполнить меня», — уточнил Юджин. «Все верно, господин», — ответил Урио. «Я должен лично это сделать, но не только вас». Аинда вошел во вкус, — холодно произнес глава. Шимизута чем ему помешала? «Хорошо, Урио, ты все сделал, как надо. Дальше моя забота. Я прошу прощения, глава», — заговорил снова Урио. «Но речь шла не только о вашей дочери». Юджин покосился на мужчину. «Также мне были указаны ваши жены, жены наследника и его дети», — произнес Урио. «И ваш младший сын, господин Йон». Юджин несколько мгновений молчал. «Да», — заговорил, наконец, глава. «И я хотел уйти на покой, ладно мы, но Йона ты как должен был достать, с господином Йоном, Юджин-сан, было бы как раз несложно». Голос Урио изменился, стал более развязным. Мужчина поднялся и снял маску. Удивленный глава Каяхара смотрел на своего тайного помощника. «Нет, под маской оказался именно Урио. Но на это не было указания моего главы», — холодно произнес мужчина. На лице Каяхара Юджина появилось изумленное понимание. Но мужчина тут же взял себя в руки. И глава Каяхара с горечью усмехнулся. «Все же я не ошибся в начале», — произнес он. «Агюта оказался тем, кем оказался. Ты служишь Кусаби, я верно понимаю? Я должен передать сообщение, Юджин-сан», произнес Урио или как там его зовут. «Если вы продолжите сопротивление, то не будет сражения, будет уничтожение. Для наглядности, что произойдет, это сообщение доставляю именно я. Также мне поручено передать, что членами клана Каяхара, в том числе и бывшим главой, будет заниматься глава клана Каяхара, Каяхара Йон». Юджин молчал. Молчал он долго, при этом повернув голову и смотря на Ци, спутник Сёнзе. Теплый ветер еле слышно шелестел кронами Хими. «Скоро они зацветут, наполняя мир красотой. Ну, хотя бы Каяхара», — произнес, наконец, Каяхара Юджин. Конец шестой книги.